Глава 27. Катя. Макс протягивает мне телефон. Беру в руки, смотрю видео. Да, это я и он вчера, как будто из другой жизни. И не пытайся удалить, у меня есть копия. Звучит голос Макса на фоне. Быстро выключаю телефон, напряженно дышу. Невозможно на такое смотреть. Когда немного прихожу в себя, я выкрикиваю со слезами. «Ты совсем идиот! Зачем ты такое снимал? Ненормальный!» Макс просто стоит и беззвучно смотрит на меня. Ни один мускул у него на лице не дрогнул. Он еще хуже своей сестры. «Гад! Гад! Гад!» Отворачиваюсь от него, смахиваю слезы и пытаюсь отдышаться. Дыхание такое неровное, как будто я 1000 километров пробежала. «Что же мне теперь со всем этим делать?» Не хочу. Не хочу, чтобы это видео кто-нибудь посмотрел. И дело даже не в том, что это может грозить моей карьере. А грозить ей может все что угодно. У нас из спорта и за меньшее Кира Викторовна выгоняла. В прошлом году она исключила из команды Карину за простой пост в сети. Она издевалась над соперницей. Прошлась некрасиво по ее внешности. Начался хейт той девочки. Преданные подписчики Карины кинулись на ее соперницу со всей своей силой. Травили, писали гадости, и Кира Викторовна выкинула недоблогера из своей команды, хотя это была сильная девочка в спортивном плане. Я слышала, что Карина потом пошла к другому тренеру, но у нее ничего не получилось. Откровенное видео в сети — это же позор на всю жизнь. Кира Викторовна не простит меня за такой проступок, точно не простит. Она женщина суровая, с остальным характером. Скажет, сама виновата. Связалась не с тем. А кто я без нее? Без нее эти соревнования в Питере — моя последняя победа. И что мне делать? «Ну, так что, раздеваться будешь?» — спрашивает Максим сзади. Внутри все горит. А внешне я пытаюсь остаться спокойной. Поворачиваюсь к Максиму. Смотрю на него с равнодушием. Как же я его сейчас ненавижу. Очень хочу выгнать из своего номера, но я должна все взвесить. Подумать о последствиях. Я должна удалить то видео, избавиться от улик. «Раздевайся, Катя», — повторяет Макс. «Ласково так, почти как вчера. Он со мной разговаривал. Вчера я его еще любила. Точнее, думала, что люблю. Я же не знала, какой он на самом деле и что он со мной играет. В этот момент я принимаю решение. Не буду ничего ломать в одночасье. Он играл со мной, а я поиграю теперь с ним. Притворюсь послушной, буду выполнять его желания. А потом удалю все его видео или найду напарня компромат. Тут уж я покажу свое настоящее лицо. Но спать я с ним не буду. Ни за что. Он не возьмет меня шантажом». Делаю шаг вперед. Не моргая, смотрю на него и подхожу ближе, прикасаясь к его плечу. «Максим, я поняла. Но не сегодня. Сегодня я устала, и мне нужно переварить эту информацию. Хорошо?» Целую его в губы, как раньше. Странно, никакого волнения и стеснения я не испытываю. Вот что значит ненависть. Она отрезвляет мозг. Макс проводит рукой по моей щеке. «А я и не знал, что ты можешь быть такой послушной. Мне нравится, но я не хочу уходить». Он с вызовом смотрит мне в глаза. В нем как будто тоже что-то изменилось. Макс берет меня за талию и пытается уложить на постель. Я вырываюсь, встаю и строго говорю. «Я сказала, что не хочу. Сегодня». Мы молчим, просто смотрим друг на друга. Кажется, он догадывается, что, несмотря на его уловки, это конец. Но себя я не могу понять. Я как будто наполовину во вчерашнем дне, когда я еще ничего не знала, и наполовину в сегодняшнем, когда я все знаю и терпеть его не могу. И тем не менее, как бы я ни старалась, я не испытываю отвращения, когда представляю, что вчерашнее может повториться. Максим подходит ближе и целует меня. Медленно и нежно. Я убеждаюсь в своих мыслях. Мозгом я уже успела осознать, что он за человек. А вот тело отказывается это признавать. Как будто помнит его и все еще хочет. Максим выходит из моего номера. Наконец. Даже не сказав пока. Смотрю на его широкую спину и как будто вижу его насквозь. Он эгоист, каких поискать. Надо это запомнить и никогда-никогда не поддаваться больше его очарованию. Катя, не забывай, какое он ничтожество, как он тебя использовал и как сейчас наслаждается своей победой. Временной победой. Опомнившись, я кричу. «Стой! Нужно обсудить условия. Я встречаюсь с тобой неделю, а ты отдаешь мне видео и никому их не показываешь, так?» Макс оборачивается, смотрит с вызовом. «Нет, ты перепутала, малышка. Мы встречаемся до тех пор, пока мне не надоест. О неделе речи не шло». «Не выдерживаю, проговариваю свои мысли вслух. Я уверена, что надоем тебе раньше, ведь ты мне абсолютно безразличен и даже противен». Макс резко разворачивается, снова прижимает меня к стене и рычит мне в лицо. «Вот не надо только врать, Катенька. Я твой вчерашний оргазм очень хорошо ощутил. Столько пульсаций от моего члена. Ага, противен. Не рассказывай мне сказки, хорошо?» Отпускает меня, выходит, громко хлопнув дверью. Я не успеваю ему сказать, что то было вчера и больше никогда не повторится. Я сажусь на кровать и пытаюсь успокоиться. Наши с ним отношения — это сплошное мучение. Как хочется все прекратить. Но как же видео? На его порядочность я больше не могу надеяться. И рисковать своей карьерой тоже не могу.